«Плевал я на такое извинение!» — вскричал курьер. «Я ничего не сделал! Я кровь проливал за государя-императора! У меня жена и дети! Не хочу я висеть!» «А будешь, мерзавец! И теперь уже без моего извинения, потому что ты провинился, выражаясь грубо при моем высочестве! Ни слова более!» И через 10 минут злополучный швейцарец уже качался на виселице за домиком палачей. Что ж, эпизод сам по себе ни нелепый, ни безумный, ни даже такой уж возмутительный. Кое-кто из придворных Вальдштейна, едва замолкли крики курьера, задохнувшегося в петле, высказал даже соображение, что, мол, это хорошо. По крайней мере, старый барин Сирич Вальдштейн очнулся от своего помрачения. А изливать свою ярость на головы безвинных, принесших неприятные известия, испокон веков в обычаи у сильных мира сего. Эти жестокие обычаи, вполне отвечающие натуре хищника, дремлющие в человеке и всегда готовые проснуться, несколько пообтесались и смягчились с распространением образованности и культуры, но не исчезли вовсе. И герцог в данном случае просто-напросто обновил обычаи предков. Следовательно, тут пока все относительно в порядке. Гораздо худшей, более того, совершенно фатальной, неслыханной и крайне шокирующей была реакция герцога на его собственный поступок. Вместо того, чтобы нести бремя этого поступка с презрительной естественностью, как если бы он просто раздавил таракана, а ведь если смотреть с высоты его величия, славы, богатства, положения и власти, то и сделал-то он не более того. Герцог повел себя как какой-нибудь недоумок-мещанишка, у которого совесть нечиста, и он пытается скрыть это под видимостью дурацкого удовлетворения. Ибо в тот день герцог изменил своей недавно приобретенной привычке в одиночестве жевать свои скромные сухари, запивая их снятым молоком, да постные овощные блюда, какими он по совету врачей ограничивал свое питание, и оказал честь высшим придворным, приковыляв к их совместной трапезе в главном столовом зале дворца. «Ах! Я отвел душу. Ах, как мне теперь хорошо! Это вернуло мне способность радоваться жизни», — заявил он, попивая снятое молоко, пока его приближенные наслаждались, как это было принято при Вальдштейнском дворе, превосходным ужином о 16 переменах. «Возможно, вы скажете, мол, швейцарец ни в чем не виноват. Да что поделаешь, война есть война. А на войне не так уж скрупулезно разбираешься во всяких тонкостях вроде вопроса о виновности или невиновности человека. И виноват ли я, что в моих жилах течет кровь, а не сыворотка? Курьер вручил мне доклад о состоянии наших фортификаций, составленный по моему приказу фельдмаршалом Марадосом, и трудно поверить, что этот бесстыдник осмелился мне написать. Будто наши фортификации не стоят и коровьего говна. Да-да, вы не ослышались, именно коровьего говна. А открыть вам, что он пишет о разных крепостях и городах, к примеру, о Раине, Ульме, Регенсбурге, у вас волосы дыбом встанут. Так что нечего удивляться, если от этого всего у меня в глазах потемнело. Был бы под рукой Марадос, повесил бы его». Но его под рукой не оказалось, вот я и повесил его гонца. Это ведь логично, не правда ли? Было это логично или нет, а господа просто опешили от такой речи. Последовало всеобщее остолбенение. Никто не знал, что сказать, и все обменивались взглядами, в которых читали один и тот же вопрос. Что он говорит и зачем? С чего оправдывается, если и сорвал на ком-то злость?